Глава 7. 166 год, июль, 16. Неждан сидел на бревнышке и точил топор. Железный, усталый, как-то равнодушно. Словно робот. Вжик, вжик, вжик, вжик. Слушал очередную байку в исполнении Вернидуба, что расположился рядом и тоже трудился. Осваивал технику изготовления кремниевых поделок. На обломках. Заодно формировал разную мелочевку. Кремня в округе было мало, даже очень мало, и им обоим хотелось выжать из сырья максимум. Прошел месяц с того вторжения лося. И все это время парень рвался вперед, словно за ним гнались черти с вилами. Оттого, если и не выгорел, то очень устал. Прежде всего, психологически. Что легко читалось во взгляде. В здешних местах никто никуда не спешил. Да, легкость на подъем ценилась. Но дела делались размеренно и неспешно, чтобы не надорваться и не истощиться, исключая, пожалуй, только суету с посевной да жатву. Там, да, все бегали в мыле. В остальном же старались бережно относиться к себе и к своим силам. Такое поведение проистекало из комплекса причин. В первую очередь, из-за систематически плохого питания. Неждан же сумел это ограничение обойти, вот и пользовался. Каскад рыбных ловушек обеспечивал потребности и его, и Вернидуба, и Мухтара, ну, то есть пса. Как того звали раньше, бог весть. Парень дал ему первое пришедшее в голову имя, припомнив фильмы старой жизни. В конце концов, пришлый пес может и на необычную кличку отзываться. Почему нет? Тем более, что это пес ведуна. Так вот, рыба. Ее хватало. Они этих чешуйчатых кушали столько, сколько хотелось, с запасом. Еще и отпускали излишек регулярно. Клетчатку, витамины и сахара добывали из рогоза и лопуха, которых росло в округе довольно много. Ну и из других травок. Даже ряской порой не брезговали. На вкус она была как шпинат, то есть безвкусная зеленая бурда, но полезная вроде. Ягоды еще, но мало. Не росли они поблизости, как и грибы. В комплексе это давало удивительный эффект. И сам Неждан, и Вернидуб, и Мухтар жрали от пуза, не тратя особых сил и времени на добычу еды и высвобождая массу времени на другие дела, да еще и в энергичном ключе, на что теперь хватало сил. Исключая пса, который просто жизнерадостно крутился рядом. Он был еще довольно молод, как оказалось. И судя по тому, как и сколько двигался, пастух. Неждан думал о том, чтобы сделать ему какую-то сбрую и таскать грузы, но пес очень трепетно относился к таким вещам и не терпел даже ошейника. Да, если бы тут располагалось поселение хотя бы семей на 10, ситуация бы резко ухудшилась. Но пока они жили по сути втроем, им хватало легкодоступной еды для комплексного питания. Даже возникали мысли об ином. «Как дикие звери живем!» В который раз сокрушался Вернидуб. «Так плохо без пива!» С нотками колкости интересовался Неждан. «Меду бы надобно насобирать. Поставим его. Дело выйдет даже лучше, чем пиво. По зиме же надо собирать. Отчего же?» Вскрыл дупло, дымком с трухляшки выгнал пчел на мороз. Они там быстро и померли, а ты спокойно собираешь мед. По что их губить-то? А мыслишь, они выживут, если им летом разорить дупло и забрать весь мед? Еще насобирают. Могут не успеть. Им же дупло новое искать после тебя. Ты же его раскурочишь. Вот и выходит, что так, что эдак. Только зимой меньше покусают, да помрут быстро. Нет, выжить, конечно, могут, если повезет. Но, скорее, вся семья пчелиная погибнет. «А ежели не весь мед брать?» — задумчиво спросил Вернидуб. «Так-то по уму и надо лишь долю», — кивнул Неждан. «Но для этого им дупло нужно нам самим уже делать. Разборное. улей зовется. И пчел в него переселять, чтобы растить там, как козлят или поросят. Разве же такое возможно? Вполне. Но потом, сейчас не до этого. Да и без доброго инструмента улья не сладить. Их подобные разговоры шли непрерывно с того лосиного дня. Вернедуб рассказывал о том, как люди живут. Местами даже нараспев озвучивал предания старины. Особенно о богах и героях. Ну и вообще в комплексе формировал в голове у Неждана определенную картину мира, чтобы он мог понимать все вокруг так же, как местные. Причем расширенно, на уровне ведунов. И чем дальше, тем сильнее парень обалдевал. При внешней схожести отдельных выводов получалось, что местные думали совсем иначе. С другими причинно-следственными цепочками. Так у них любое дерево было больше, чем просто дерево. Аналогично обстояли дела и с животными, и птицами, и рыбами, и явлениями природы, и да буквально всем. Они жили в удивительно живом мире. Во всяком случае, парень не мог подобрать более точный эпитет для его описания. Ему казалось, что у них были живыми даже камни. Как несложно догадаться, такой подход при видимой органичности накладывал массу ограничений. А уж как они рассуждали... Песня! Когда Вернедуб что-то начинал объяснять, Неждан за голову хватался. Мысленно. Так-то вежливость соблюдал. Сам же парень вещал о всяком технического и естественно-научного формата. Порой прямо сыпал такими деталями, как из рога изобилия. Иной раз это принимало карикатурные формы. Вроде лекции о внешней баллистике на пару часов, из которой Вернедуб понял только местоимение. Ну или как-то так. Но Седой не перебивал, слушал, пытался спрашивать. И вот по этим вопросам Неждан и понимал степень восприятия, близкую к нулю. Но такие шоу получались нечасто. Вернедуб после них выглядел как мешком прибитый. Вот парень осторожничал, сосредоточившись на получении железа. «Плывет кто-то», — произнес Неждан. «Где?» «Вон, видишь?» — указал он рукой. «А, это гости торговые. Ромеи из Оливы, али иные, может, из самой Таврии». «Из Ольвии?» — удивился Неждан. «А там разве ромеи?» «Давненько уже». «А чего они тут забыли?» «Как что? После сбора урожая приходят по рекам, доскупают излишки жита, ну и прочего, что интересно им окажется». «О, как интересно!» — покачал головой Неждан. «А Роксолана и Языги знают о том?» «Без их ведома пороги бы они не прошли. Сторга им платят на обратном пути, вот и пускают. Да еще лошадей для волока держат, чтобы пороги обойти». «Слушай, а наши бывали в той Ольвии?» «Бывали», — кивнул Вернедуб. «И я по юности бывал. Доли лучше искал. Да возвернулся». «И насколько сильно отличались цены?» «В каком смысле?» «Вот корчага жита. Сколько они соли за нее дают тут и там? Али так же?» «Куда там так же? Там много больше. Они же сами почти ничего не садят. За ту же соль они тут возьмут 3 корчаги, — сказал он, показав пальцами. — А там — 1. — А дань какая? — 1/10 от того, что вырастили или сделали. — Собирают сами Роксоланы и Языги? — Нет, — покачал головой Вернедуб. — Али не видел? — Сказывал же, что частью забыл те дни. — Эти из Ольвы, когда идут по осени с торгом, к ним садится 1 человек от Роксоланов, и от нас кто. Вот и собирают. Поле-то не укрыть, осматривают урожай. Если все выглядит честно, то берут каждую 10-ю корчагу. Иного же особо и не усмотришь. Так что только жито берут. И так каждый год? Ни одного не пропустили. Зло оскалился Вернедуб. А этим из Ольвии чего с того? Так часть собранного урожая им идет, оттого и стараются. У них на таких лодках всегда глазастые сидят. И как пристанут, спрыгивают и идут нос совать в дела всякие. Барята сказал, что они пожалуются Сусагу на этот набег. Сусаг мне уже ведает. Из того будет толк или отмахнется? Отчего ему не быть толку-то? Долго эти ходили, долго. Мысли ждут их уже где-то на Волоке. Аполлон? Когда как? Развел руками Вернидуб. Иной раз гибнут при такой засаде. Иной возвращаются по домам. А бывает, что их дальше угоняют на торг уже спасатели. Неждан мысленно выругался. Грязно. Очень. Его собеседник, видимо, догадался и усмехнулся, глядячи на выражение лица парня. У многих по юности такие мысли проскакивали, потом отпускало. Привыкали. Или гибли. Тут ведь что получалось? Сарматы за защиту брали десятую часть урожая, а потом направленные им купцы выжимали из славян остатки урожая по совершенно грабительским расценкам. В первую голову на соль, без которой никуда, из-за чего держали местных в черном теле и не давали возможности их хоть немного развиваться. Чему тут радоваться? Правильно, нечему. Посему эмоции Неждана были понятны, наверное, любому местному. Не обязательно из славян. Тут и балты через полосицы жили. Купец уплыл. Неждан же как точил топор, так и продолжил это делать, выводя спуск на камни. Медленно, вручную. Парень действовал по уже проверенной им схеме. Там, в будущем. Три раза проворачивал что-то подобное под руководством знающего человека. С углем поступили просто. Натаскали бурелома, порубив крупными кусками, сложили из них кучу, присыпали землей, ну и разожгли костер через вентиляционное отверстие в основании. А потом, как там все разгорелось, закупорили, оставив томиться, получив на выходе подходящее количество угля и много золы. Очень полезной золы, которую попутно вымачивали в воде, а раствор этот выпаривали, пока шла возня с рудой и крицей, чтобы жар даром не уходил. Да и зольный остаток из поташа с примесью соды лишним не будет. Пригодится. Обязательно пригодится. Потом натаскали ржавой земли корзинами в понягах с тех мест, где ее наприметил Неждан, когда искал кремни. Обожгли эту луговую руду в костре и, загружая в небольшую сыродутную печь, сделанную самым простым образом из глины, восстановили до крицы. После чего долго... Очень долго выбивали шлаки из этого пористого куска железа, удерживая его на булыжнике постоянно прогорающими деревянными щипцами, да охаживая каменным молотком. Ничего особенного. Просто долго. Очень. И муторно. И угля жрало, как не в себя. Для дутья Неждан приспособил корчаги, благо, что их хватало с избытком, а нужды в этих емкостях особой не имелось. Взял корчагу побольше. В центре ее аккуратно выбил кусок дна, куда вставил самодельную глиняную трубку. Промазал стык смолой. Заполнил водой на две трети. Ну и поставил сверху еще одну корчагу, поменьше. Приделав к ней петлю из лыка, то и соорудил простейшие ящичные меха, изобретенные Леонардо да Винчи в самом конце 15 века. Простые лепестковые клапаны из кожи, на которые пожертвовали кусочками шкуры лося. Группа коротких самодельных глиняных трубок. Ну и готово. Причем для того, чтобы качать было сподручно, Неждан поставил всю эту конструкцию у дерева с подходящей веткой и веревкой из лыка, сладив все это под ногу. Наступил на палку, что выступала рычагом. Верхняя корчага опустилась под весом человека, выдувая воздух и сгибая немного ветку. Убрал ногу. Ветка, которой была подвязана корчага, распрямилась и подняла верхнюю корчагу, засасывая воздух в ящичные меха. Просто и удобно. Стой себе, да как педалькой автомобильного насоса работай. Эти же меха использовали и потом, в импровизированном горне, сооруженном на месте развалившейся сыродутной печи. Ну а что? Вещь-то хорошая. И работала, и сразу не разваливалась, и особо не утомляла. И работать с ней оказалось удобно. Вернидуб смотрел на все, что делал Неждан, во все глаза, стараясь запомнить каждое движение. мысля, как потом пояснил, что любой жест может иметь значение, явно желая это повторить позже уже у себя. Ну и расспрашивал, куда без этого, горя при этом глазами, полными живого любопытства. А уж когда удалось изготовить кривой, косой, но топор, вообще переполнился восторгами. Тем более, что и тут парень поступил необычно, на якутский манер. Выковал, а потом обмазал глиной, да несколько часов держал в костре, положив при этом под глину на левой стороне клинка угольную пыль, что позволило насытить ее там углеродом и закалить. Такое себе решение, однако оно позволяло обойти технологически сложную процедуру кузнечной сварки. Ведь в топор кромку лезвия в те годы вваривали, делая ее из хорошего металла, как правило, цементной стали. Покушаться на такую процедуру с каменным молотком Неждан даже и пытаться не стал. Вот и пошел таким необычным путем, в очередной раз удивив Седова. «Как же это все нудно и утомительно!» Тяжело вздохнув, произнес парень, продолжая на камне формировать спуск и заточку. «Хочешь, давай я буду его точить», — пожав плечами, произнес Седой. «Да нет, я о другом. Сколько мы с тобой мучились с крицей? Разогрел, посыпал песочком, осторожно постучал, снова разогрел и так по кругу. Сколько сил и времени на это ушло? А угля? Мы же сожгли целую прорву угля. Куда такое годится? Как мне кажется, это совершенно нетерпимо и того не стоит». «Ты что?» — взвился Вернидуб. — Ты хоть представляешь, какое сокровище сделал? — Это? Сокровище? — скривился Неждан. — Дрова можно рубить, и ладно. — В том-то и дело, — подался вперед Вернидуб. — И дрова, и не только дрова. Любой рот с руками оторвет такой топор. Видишь, какой он у тебя тяжелый получился? Вон и топорище ему большое приладить собираешься. Таким лес рубить — песня. А лес ладный всем и всегда надобен. А ли жилье ставить, а ли еще чего. Столько с этим мучений. «А надо... надо...» — с нажимом произнес Неждан. «Чтобы в каждой семье топор был. А лучше два, большой и малый. И нож большой, а не эта малютка. Да и серпы. Ты видел эти серпы? Они для детей. А косы? Где косы? Я о них только слышал. Да и рало надобно оковывать, чтобы добро пахало». «Боже, боже!» — покачал головой парень. «Столько всего нужно, чтобы вырваться из этой нищеты». «Соль!» — серьезно произнес Вернидуб. «Что соль? Без своей соли мы все одно будем почти весь урожай сбывать за бесценок. Только где ее взять?» «Вон там, пожалуйста. От 300 до 500 миллиграмм на литр», — произнес Неждан, махнув рукой в сторону реки. «Но если выпаривать ее как есть, можно все леса извести». «Из обычной воды?» — удивился Седой. «Да, только ее там мало. Всего на самом кончике ножа», — показал он пальцем. «Если большую корчагу выпарить, сам понимаешь, бессмыслица. Мы замучаемся и весь лес в округе изведем». Вернидуб покивал. Нарисованная картина ему не понравилась совершенно.